Доброй ночи всем, кто слушает программу программу «Серебряные нити». Извините, забыл название собственной программы. Что делать? Это бывает, зато вспомнить его – это истинное счастье. Поскольку именно о счастье мы сегодня хотели начать разговор. Поскольку, конечно же, он не так уж и прост. Что такое счастье, дорогие радиослушатели? Как вы это ощущаете? Что вам нужно для счастья? В конце концов, счастливы ли вы? Это тема сегодняшнего нашего разговора. Здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити». И нужно ли добавлять что-то еще? Ну, пожалуй, только самое главное противоречие. Вот что сказала о счастье одна из наших радиослушательниц. Здравствуйте, я Елена. Счастье, оно индивидуально. Я думаю, невозможно дать общего определения. Это неуловимое состояние на уровне ощущений человека, ощущений легкости, окрыленности, полета. Отчего человек так воспаряет? Каждый по-своему, наверное. У кого какие приоритеты в жизни? Вот если они достигаются, человек счастлив и не задумывается об этом. Спасибо. Ну, все-таки у нас с вами на индивидуальное счастье существует, разумеется, одно общее слово. То есть есть какое-то состояние души или дела, или активности, которое все люди вместе на русском языке называют счастьем и каким-то образом понимают друг друга. Что же все-таки мы имеем в виду? Как найти общий знаменатель такого индивидуального чувства, как счастье? Каким образом, говоря «я счастлив» или «он счастлив», мы легко понимаем друг друга, никаких других комментариев, в общем-то, не требуется. Вот об этом, о том, что такое один на всех наш общий знаменатель счастья. Сегодняшний разговор в прямом эфире по нашему постоянному телефону 495-956-1514. Это телефон, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». Ну и еще мы сегодня работаем, как всегда, вместе с нашей страничкой в интернете, вместе с форумом программы «Серебряные нити», который находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово, без пробелов, и начинаются с латинской буквы «С», как у доллара змейкой. «Серебнити.ру». Вы входите на нашу страничку, там висит кнопка «Наш форум», входите на форум, и на первой странице форума перед вами оказывается мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и на котором мы можем с вами точно так же обмениваться мнениями. Итак, 495-956-1514, постоянный телефон прямого эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити», и www.serebnity.ru, наш маленький интимный ресурс в интернете. Что такое счастье, дорогие радиослушатели? Наверное, в качестве музыкальной иллюстрации счастья можно, ну уж тем более, поставить индивидуальную музыку. Поэтому я вспоминал просто свои собственные моменты счастья. Однажды в одном старинном городе европейские воспоминания о моем личном моменте счастья, и сугубо личным, потому что то, что вы сегодня услышите, есть искреннее пение уличного певца, никому неизвестного. Никто никогда в России его не слушал. Его зовут Кэл Робсон. Просто маленький кусочек уличного счастья. Thank you. Eu vou dizer que a minha vida não estava resolvida até o dia em que eu vim embora. Era mais fácil fazer tudo diferente, mas na cabeça da gente isso não demora, não. O amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo. Eu não desejo que me esqueça, nem quero que apareça na primeira página, mas agradeço que um dia tudo isso aconteceu comigo. O amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo, amor. Você não sabe a força que existe no desejo, que atravessa o oceano em forma de canção e quebra protocolos, mesmo assim estamos prontos pra rasgar o coração. Mas isso só acontece na vida de quem merece. Não tenho medo do que possa acontecer. Eu não nasci nessa terra, não faço rimas nem guerra, mas eu afirmo hoje, eu posso lhe dizer. O amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo, amor. Você não sabe a força que existe no desejo, que atravessa o oceano em forma de canção e quebra protocolos, mesmo assim estamos prontos pra rasgar o coração. Mas isso só acontece na vida de quem merece. Não tenho medo do que possa acontecer. Eu não nasci nessa terra, não faço rimas nem guerra, mas eu afirmo hoje, eu posso lhe dizer que o amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo. O amor se engraçou comigo, amor. Taratatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara. Серебряные нити. Такой простой и вечный вопрос. Что же такое счастье? Здравствуйте, Никита. Как вы просили, вы первый. Алло. Есть Никита у нас в эфире? Нету Никиты. Ну, бывает так, что счастливые люди исчезают. Поэтому давайте послушаем одну запись, которая прозвучала до начала эфира. Наш корреспондент из Нижнего Новгорода, по-моему, просто сообщает нам, что счастье возможно. Здравствуйте, меня зовут Валентина, я из Нижнего Новгорода. Ну, как бы ответить на ваш вопрос о том, счастлива ли я? Я думаю, что на этот вопрос вообще очень трудно ответить. Ни да, ни нет, наверное, в разные периоды бывает по-разному. 50 на 50, скажем так. И к вопросу о том, а что такое счастье, вопрос очень сложный, я бы сказала, философский, глубокий, и очень трудно дать определение одним словом или даже несколькими словами. Но я вспоминаю цитату, даже не цитату, а абзац из одной книги, к сожалению, не помню ни писателя, ни произведения, но мне запомнился сам этот абзац о соотношении радости и счастья. Там говорилось о том, что счастье – это такой сиюминутный всплеск эмоций, сиюминутное вот, мироощущение, а радость – это долгое такое, долгое восприятие жизни, восприятие мира. Вот, наверное, это правильно. Действительно, счастье – это может быть что-то очень мгновенное такое, сиюминутное, а радость – это долго, то, что мы можем чувствовать в течение долгого времени. Ну, может быть, именно когда вот мы долгое время рады, может быть, мы тогда можем сказать, что мы счастливы. Ну, вот, наверное, так. то, что я хотела сказать. Спасибо за внимание и будьте счастливы. Ну, вот это самое главное. Будьте счастливы, поскольку директор пробирной палатки Кузьма Иванович Прудков любил говаривать: если ты хочешь быть счастливым, будь им. Ему, наверное, было ведомо это удивительное искусство. А мы, похоже, в нем чего-то забыли. Здравствуйте, Нина Герасимовна. Добрый вечер. Я очень рада, что я дозвонилась до вас. И огромное спасибо за ту тему, которую вы затронули, и за все ваши передачи. Для спасибо меня вам большое, Нина Герасимовна. Великое, самое большое, это встреча с добрыми людьми, которые с душой, с добротой, с желанием помочь в любую минуту, вот это великое счастье. И если можно сегодня, в день рождения заслуженного деятеля науки, профессора Дмитрия Владимировича Комова, поздравить его с днем рождения, я его пациентка. Здоровья, счастья, благоденствия, радости. Это необыкновенный души человек, необыкновенный. Низкий поклон вам, Дмитрий Владимирович. Спасибо большое. А вам спасибо большое за передачу. Спасибо большое, Нина Герасимовна. Мы, я думаю, все присоединяемся к поздравлениям профессору Комову. И я почему-то очень надеюсь, что те слова, которые сказаны про него, говорят о том, что это человек подлинно счастливый. Хотя, впрочем, так ведь до конца и непонятно, о чем мы говорим. Ну, вообще, надо сказать, что совершенно замечательную сводку о счастье для нас собрала Эльмира из Нижнего Новгорода. Меня зовут Эльмира, я из Нижнего Новгорода. Мне вот попалась очень интересная информация о счастье. Я вот была несколько ей удивлена. Это в книжке, которую издали филологи Нижнего Новгорода. Такой маленький краткий словарик. Они пишут: русское счастье – это труднодостижимое состояние. Ответить «да» на вопрос «вы счастливы» для носителей русского языка так же странно, как носителям английского языка ответить «да» на вопрос «испытываете ли вы блаженство». Русское счастье – слово принципиально не бытовое. Наше слово «быть счастливым» описывает состояние, по определению отклоняющееся от нормы. Для нас это что-то такое, что лежит в сфере идеального и имеет мало общего с повседневной действительностью. А счастье было так возможно, вздыхает пушкинская Татьяна. Она мыслит счастье как необыкновенно важную, но недостижимую ценность. Это нечто безусловно существующее, но существующее абстрактно, как объект мечтаний. Ученые выявляют два наиболее актуальных употребления слова «счастье» – удача, и когда человеку так хорошо, что у него не остается неудовлетворенных желаний. Счастье и удача принадлежит к сфере бытового и не зависит от личных усилий и заслуг человека. Монеты на счастье, счастливый случай, улыбнулось счастье. Счастье во втором употреблении в основном принадлежит воображаемому миру. Это высказывание несостоявшемся счастья, мечта о будущем счастье, пожелание кому-либо счастья. Несколько столетий назад счастье было синонимом тотального везения, чем-то вроде мелкого воровства у судьбы. «Сегодня счастье, завтра счастье, помилуй Бог, а ум-то где?» — говорил Суворов. Однако со временем язык практически отказался от этого сомнительного счастья, окончательно примирившись с его идеальной недостижимостью. Слово «счастье» играло важную роль в советском обществе. Популярным было выражение Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Счастье человека связывалось с самоотверженным трудом на благо общества. Конечная цель программы КПСС – мир, труд, свобода, равенство, братство и счастье всех народов. В русской языковой картине мира тема счастья неразрывно связана с темой любви. Именно в связи с любовью можно говорить, что человек счастлив. Счастье лишено бытового содержания, но принадлежит сфере возвышенного, тогда как для западных аналогов такой отнесенности к сфере высокого нет. Счастье по-английски значит, что кофе хороший, кресло удобное, температура приятная. Оно слишком сильно связано с комфортом. В Японии иероглиф счастья встречается на каждом шагу. Мороженое, кино, ресторанчики. Вообще все хорошее и приятное в жизни вызывает у японца приступ неудержимого счастья. Для славянина счастье – это эйфория, покой или только надежда. Тогда и страдая можно быть счастливым человеком. Таким образом, в русском счастье наблюдается ключевой мотив русской языковой картины мира. Противопоставление низкого, бытового и высокого, только высокое, имеет земное содержание. Ну, вообще, Эльмира рассказала огромное количество необыкновенно важного. Но, в общем, работа, которую она цитировала, посвящена тому, что счастье недостижимо. Да, и поэтому, в частности, и программа КПСС как бы могла исполняться вечно, потому что со счастьем всех народов всегда очень трудно. Но вот важно же понять, ну а почему оно недостижимо? И одновременно с этим, если хочешь быть счастливым, будь им, и человек создан для счастья, как птица для полета. Здравствуйте, Альбина Александровна. Добрый день. Алло. Хочу сказать, допустим, о своем счастье. Для меня счастье – это моя семья, мой сын, моя внучка, мой муж. К сожалению, муж мой умер, у меня остался сын и внучка. Жили мы очень счастливо, хорошо, весело, все, пока у меня внучка не пошла не по хорошей дорожке. Нашла себе жениха, и в итоге наказали меня почти на 1 000 000 рублей в мошенничестве. Потом мне стало как-то вроде не себе, не по себе. Все у меня упало, руки у меня опустились. Мне не захотелось жить. И здесь мне пришли на помощь совершенно посторонние люди, чужие люди из Твери, которые мне прислали письмо, одно, другое, третье, поддержали меня морально, материально. И сейчас эта внучка приезжает ко мне и просит: бабушка, прости меня. Как же я могу не простить свою внучку или своего сына? И сейчас мы вместе. И я думаю, что это самое-самое такое счастье, когда вся семья в сборе, когда вся семья вместе, когда мы можем делить радость, горе, все вместе. Мы вместе ходим в церковь, мы вместе ходим гулять, мы везде ходим вместе. Спасибо большое, Альбина Александровна. Я лишь хочу сказать, что на самом деле это очень по-нашему. И радости, и горести наши были связаны с этим чувством. Вообще в русском языке счастье – это счастью. Это когда чувствуешь себя частью какого-то гармоничного целого, и когда один человек может поддержать другую часть этого целого. Но это только одно из значений этого самого слова, потому что вообще мне кажется, что вот это самое значение, значение быть вместе с частью, оно как-то у нас, особенно сейчас, очень сильно теряется. Здравствуйте, Светлана. Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Вы из города Белгорода, да, Светлана? Да. Слушаем вас. Я хотела сказать свое мнение по поводу того, что такое счастье. Мне кажется, что... Вот вы затрагивали тему по поводу того, что такое счастье для русского человека, да, вот... Были перечисления, что счастье для англичанина, удобное кресло и так далее. Не будем углубляться. Мне кажется, в моем понимании, что счастье для русского человека, и, наверное, не только для него, это умение прощать. Потому что, когда человек умеет прощать, это великодушие ведет к тому, что он не умеет, счастливым. Он не умеет быть несчастным. Да. Совершенно верно. Вот я в этой мысли глубоко утверждена, убеждена и стою то на есть, ней. как на горе. Вы стоите на ней родом, ровно следом за фильмом, который мы когда-то обсуждали, и который кончается словами «счастье» — это когда тебя понимают. То есть все так же, когда ты являешься частью некого гармоничного целого. Здравствуйте, Галина. Алло, Галина, Москва. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Да-да. Алло. Галин, мы вас слушаем, говорите. Алло, это Галина говорит. Угу. Знаете ли, в моем представлении, вот я когда-то писала стихи, но сейчас уже этим не занимаюсь, так иногда редко. У меня пришли такие мысли, когда я этим занималась. Вот я вспомнила, что такое счастье. Ну, во-первых, счастье, что я с вами сейчас разговариваю. Счастье, что я к вам дозвонилась. Счастье, что вы меня слушаете. И счастье вам понятие, это в моем представлении, понятие растяжимое и никогда ни с чем не сравнимое. В жизни лишь женщине дается, и материнством отрадным зовется. О, дети наши, счастье наше, ведь жизнь без вас пустая чаша. Да, но судя по рассказу Альбины Александровны, ну, как бы не всегда. Иногда, правда, и искусство прощать уж очень сильно помогает в отношениях с детьми. А вот что сказала еще до начала нашего эфира еще одна наша радиослушательница. Здравствуйте. Счастье – это внутреннее состояние, возникающее от ощущения предельного удовлетворения при достижении желаемой цели. Поэтому понятие счастья бесконечно разнообразно во все века, у всех народов, у возрастных групп и так далее. Стремление к счастью совершенно закономерно. И больше всего его ценят люди обездоленные. Это что-то бегущее по волнам нашей жизни. Счастье зависит от нашего эмоционального восприятия мира. Определяет личность человека. Оно начинается с мечты. Мечта выражает потребность. Счастье, наверное, можно разделить на две категории. На случайное и заслуженное. Первое больше ошеломляющее, второе ценится больше. Спасибо, Елена из Москвы. Итак, счастье – это предельное удовлетворение человеческих желаний. И это некий взгляд на счастье, который мне очень хотелось бы подчеркнуть. Здравствуйте, Фаина Михайловна. Здравствуйте. Я очень кратко выскажу свое представление о счастье. Это когда возможности человека согласуются с его потребностями. Вот и все. Спасибо большое, Фаина Михайловна. Это очень важная мысль. Просто вот здесь, в этой точке, как мне кажется, есть главное такое разделение. Главное дихотомия счастья. Потому что, вообще говоря, огромное большинство людей, которых я слушаю сегодня, я не только про слушателей Радио России, но и про своих пациентов, конечно, понимают счастье именно так, как сказали, как сказала Фаина Михайловна. Дело в том, что счастье – это состояние, когда все наши потребности выполняются. То есть, когда мир прогибается под нас. И знаменитый тост, который почти процитировала Фаина Михайловна из «Кавказской пленницы», все его помнят. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Собственно, это тост про счастье. Да, вот выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. А стоит только добавить еще, чтобы они, эти желания, почему-то сегодняшний человек, когда для того, чтобы добиться счастья, вот этого совпадения потребностей с возможностями, надо с утра до ночи работать, это счастьем не называют. Счастье – это такая вещь, в которой, которая должна прийти, об этом Эльмира говорила, должна прийти сама. Она должна на нас откуда-то упасть, как в связи с нашими заслугами подлинными или мнимыми, так и вне их. Но состояние счастья потому и кажется таким идеальным и недостижимым. По той простой причине, что это состояние магии или богоподобия, когда вот то, что мне хочется, то, как я себе представляю движение и течение мира, оно таковым и оказывается. Это когда мои потребности все выполняются, и я становлюсь центром мира. Нет, человек, рассуждая о счастье так, как я сейчас, конечно, не говорит. Но очень похоже, что именно это в первую очередь мы и имеем в виду. Хотя, какая-то мучительная ошибка в этом кроется. Но об этом, ну вот после моих индивидуальных музыкальных ассоциаций со счастьем. Fonte de mel nos olhos de gueixa, kabuki máscaras. Choque entre azul no cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olhar pra trás. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Ondas do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é forte em dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte em letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. O abaeté, areias, estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Ondas do mar do amor que bateu em mim. Серебряные нити. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Ну, я открою нашу маленькую тайну, поскольку Иван уважаемый, постоянный собеседник наш на форуме программы «Серебряные нити». И там он представляется как Нави. Иван наоборот. И поэтому можно я от Ивана наоборот пойду, хорошо, Иван? И спрошу давай, вас. Давай. И спрошу, от постов, да? Да, и спрошу не от постов, а от, просто от Ника. И спрошу, а что такое несчастье, Иван? Что человек называет несчастьем? Ну, это уже тема для другой говорить... передачи. А? Для меня несчастье... Так, сейчас соображу. Несчастье, несчастье, несчастье. Это даже мы как бы живем в этом состоянии, как бы его не определяем для себя. Для нас все является несчастьем в этой жизни, что бы ни случилось. Ну, именно, именно поэтому мы несчастные люди. Я хотел сказать, знаете, что в действительности предельно простое определение, такое возникающее на лету. Смотрите, несчастьем мы на самом деле называем зависимость, или, если хотите, обусловленность. Вот самое большое несчастье в жизни – смерть близкого человека. Когда мы, когда мы плачем, мы говорим: «О, Господи, какое горе! Я ничего не могу изменить, я ничего не могу поделать». Мы не в силах ничего поделать с этим фактом, и поэтому чувствуем себя несчастными. Мы называем это горем, предел, когда мы ничего не можем изменить. А несчастьем мы обычно называем состояние, которое мы можем изменить мало, от которых мы полностью зависим. Вот, если честно, только вам могу признаться, меня тут несколько дней, ну, ничего страшного, но мучает очень сильная боль, и сейчас тоже. И я вот думаю, вот убери мне эту боль, и все, этого достаточно, чтобы я был счастливый. Дай мне возможность вести этот эфир про счастье без боли. Что делает боль? Она ограничивает мои возможности, пытается поставить меня и мои размышления о счастье в зависимость от себя. Да? Поэтому болезнь мы называем несчастьем. Увольнение с работы мы часто называем несчастьем, потому что оно как бы с нашей точки зрения зависит не от нас. Не мы виноваты, а вот некая инфернальная сила под названием начальство. Поэтому, смотрите, если брать счастье как антоним, чем больше мы свободны в исполнении своих желаний, нам зачем нужно олигархам так много денег? Это сила, сила, дающая свободу к исполнению любых желаний. Только это все время почему-то оказывается иллюзией. Счастье недостижимо, потому что не может человек просто так, заработав деньги, стать богом. В этом ошибка. Очень много возможностей, сразу раз, и наваливается ответственность. Помните директора института ничего в понедельнике начинается, в субботу, Стругацких? Да, эта модель, если хотите, счастья, каким его воспринимает большинство. Он, да, с годами становился все более и более и более сильным волшебником. И в конце концов он достиг того, что мог абсолютно все. И выяснилось, что в этой точке он не может абсолютно ничего. Потому что чего бы он не желал и не хотел совершить, он мгновенно приносил вред чему-то другому. И в этом мире, и в своих желаниях. Ответственность сделала его из магом, просто хозяйственником, директором магического института. Простите, пожалуйста, Иван, я, воспользовавшись чем-то вроде такого внутреннего родства с вами по сайту, решил немножко вот высказаться. Мы вас слушаем. Я просто хотел сказать, извините, может быть, кто-то упоминал, я тут заснул, не слышал, о чем говорили. Хочу сказать о том, что вот, ах, нет счастья в жизни, часто говорят, да? А, собственно, кто нам не обещал? Подружечки с головой, с каемочкой. Ты вот же... сказать, что мир вообще-то должен прогибаться, плясать вокруг нас, чтобы доставить нам удовольствие. там-то хоть что-то, там-то хоть что-то делаем, с дивана встаем, или как в том анекдоте о евреи, изрыгающем проклятие на Бога, что не приносит ему счастья, и тогда, потерявший терпение, Бог вопит из-за тучки. Ты идиот, хоть и трижды билет купи. Что-то еще хотел сказать про Казьму Пруткова. А, нет, вот еще. Античные греки вот были трезвыми людьми. Они вот говорили практически следующее, что мужчина, именно мужчина, поскольку женщины и дети для них не считались людьми, не имеют и не должны иметь даже надеяться на счастье. Ибо жизнь – это драка, борьба и смерть в итоге. При этом он не должен впадать в уныние и сохранять ясное и бодрое присутствие духа. Потом есть это такой, было названо трагедией. Есть такой крошечный... Есть такой крошечный рассказ Фазелия Искандера, который я помню с детства. Он называется «Сон», по-моему, это, если я не ошибаюсь. Там пытается главный герой понять, что такое счастье как раз в семейной жизни. И, в общем, приходит к какому-то пониманию. Но он там в конце говорит одну замечательную фразу. Он говорит, что счастье – это утопия, направленная на самого себя, в неисполнении которой мы все время обвиняем других. А понимаете, какая штука? Вот для меня подлинное счастье, оно тоже связано с выполнением Богом или миром человеческих желаний и потребностей. Вся проблема заключается в том, что мир выполняет подлинные желания. Я сегодня все время пытаюсь говорить метафорами. Вот как бы помните в фильме «Сталкер» Андрея Тарковского и в романе «Пикник на обочине» братьев Стругацких, люди, путники, преодолевшие массу препятствий для того, чтобы найти этот шар и комнату в зоне, они не решаются, ни один не решаются в него войти, потому что комната выполняет не утопию, а подлинные человеческие желания. А вот когда человек, хочу я сказать, эти свои подлинные желания знает или следует им абсолютно естественно, вот тогда его потребности совпадают с его возможностями. И тогда он чувствует себя счастливым. Мы просто забываем, что все утопии в этом мире порушились, поэтому надо не сочинять какую-то утопию про мир, а учиться понимать, да, каковы же наши желания на самом деле, к чему мы призваны, какие наши желания умеет удовлетворять Вселенная. Здравствуйте, Сергей. Вот вам по очереди последнее слово, если вы еще здесь. Алло. Добрый вечер. Доброй ночи. Здравствуйте, я дозвонился на вас. Наверное, моя точка зрения уже прозвучала, но, пожалуй, повторюсь. Я считаю, что счастье в некий 7-минутный момент, которого можно достичь, только если тебе мне больше ничего не нужно от будущего. Когда ты вдруг... Спасибо большое, Сергей. Я думаю, что это, в общем, совершенно изумительное последнее слово. А счастье – это когда ты чувствуешь, что ты занят тем, чем должен, что ты, что душа твоя заполнена тем, чем должна быть заполнена. Когда ты чувствуешь призвание и чувствуешь себя поэтому закономерной частью Вселенной, которая выполняет твои желания. Пожалуй, чувствуют это только поэты. Но я прошу прощения у всех, кто не смог дозвониться. Этот разговор мы можем продолжить в среду. Сегодня день рождения у великого мечтателя Александра Грина. вот вокруг разговоров о счастье, может быть, мы сможем понять как-то глубже, о чем же его роман «Мечта. Алые паруса». Александр Грин и «Алые паруса» в нашей следующей программе послезавтра. Ну, и немножко прекрасной уличной поэзии, в котором есть это чувство. Чувство того, что человек делает то, что должен. De toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caenga, candeia, matita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira. É a vida, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é a conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto é um pouco sozinho. É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaços na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração.